Глава 13. Осколки древней истории. Отец Клаврентий подошел к стволу кристалл древа и, отломив навершие своего посоха, он приложил его к ветке. Волна разбилась на капли. Именно так можно было описать, как навершие в виде волны распалось на части в виде листочков самоцветов. После этого он приложил ладонь к стволу древа и опустил голову. «Сирена, помощница моя, ты же себя как ИИ представляла изначально. Накидай вариантов, о чем можно спросить мудрого старика. О мире, в котором мы проснулись». «Вот просто так, без уточнений?» — спросила она. «Ну, ладно». «Да, просто список вопросов. Глаза разбегаются, чего бы спросить, а задерживать старика не хотелось бы надолго». Только я закончил эту мысль, как перед глазами появился список, который начал с большой скоростью пролистываться. Как титры фильма, которые в кинотеатре будут идти минут 20, а по ТВ их прокручивают за 10 секунд. Так же и тут. И в конце. Итого 3378 вариантов. «Шутишь, да?» «Нет, это полный всеобъемлющий список вопросов по миру». «Удали вопросы касательно предела и все вопросы, что могут зацепить эту тему. Тему света и светлой магии. 2951 вопрос». «Даже страшно заглядывать в этот список». «Мне кажется, ты задал неверный вектор. Тебе так интересен мир за стенами, то, куда тебя попросили не выходить», — произнесла Сирена. «Хм, и то верно». Я задумался и наблюдал за жрецом, что продолжал общаться с древом. Как вдруг веточка нагнулась к его посоху, и в навершии вернулись листочки, только в этот раз из самоцветов был изображен раскрывшийся бутон розы. «А чё, так можно было?» — вспомнил я крылатую фразу. «Древо не требует с тебя вернуть ему сердце мглы», — подметила Сирена. «Видимо, тут такой же договор». «Мне ведь действительно не особо интересно, что там в мире сейчас происходит. Мне важна память, и мне было бы интересно узнать не что есть, а что было». Сияющий от магии и переполняющий его радости к нам вернулся жрец предела с обновленным посохом. Клаврентий подошел ближе, держа посох так, будто в нем вдруг проснулась душа. Его глаза, все так же серые, как дождевой камень, глядели не на меня, а сквозь меня, туда, где пульсировало сердце мглы под моими ребрами. «Оно узнало меня», — произнес он тихо. «Не как хозяина, а как часть этого мира, или как того, кто когда-то был его стражем». Он замолчал, оглядывая зал, где стены едва заметно мерцали в такт дыханию древа. «Я думал, ты разрушитель, а ты реставратор», — произнес он. Я не стал отвечать, просто кивнул на его посох. «Почему роза?» «Потому что роза не просто цветок, это память». Он провел пальцем по бутону, и тот мягко засветился. «Я восстановил ветвь. Древо вернуло мне то, что я потерял. Долг, верность, надежду. Все, что служение пределу высушило во мне за годы». Он помолчал, глядя на свои старые руки. «Спроси, что хочешь, пока древо благосклонно, пока я еще помню то, что было до моего предела». В голове у меня метнулись мысли. Сирена молчала, не навязывала варианты, уважала момент. Я выбрал то, что мне было сейчас интересно. Кто построил этот некрополис? Не как гробницу, а как город. Клаврентий не удивился. Он улыбнулся. Впервые, искренне. Он оперся на посох и заговорил, как будто перелистывал страницы, написанные на ветру. «Некрополис. Это слово придумали светлые, чтобы унизить. Чтобы стереть. Ты зовешь его городом и этим возвращаешь ему имя. Город звали Некартул, что на забытом языке значит «сердце, что не спит». Его построил не один человек, его вырастили, так же, как вырастили древо. Маги тьмы тогда не были врагами, они были хранителями баланса. Когда свет пришел с огнем, с законами, с запретами, Он не уничтожил тьму. Он вырвал ее из мира и бросил за предел. А чтобы она не вернулась, заклеил рану небытием. Но эта часть мироздания вернулась, а закрепилась здесь. Тьма такая же часть мира, как и свет. Тогда-то и появился предел, как стражи баланса в этом мире. Светлые в своей гордыне уничтожили город, но не смогли уничтожить саму тьму. И тогда был заключен великий договор между двумя сторонами, судьей и арбитром. Закончив рассказ, Клаврентий выдохнул, и его ноги подкосились. И он бы упал, но его поддержали местные скелеты-стражи. «Значит, я не враг пределу?» — спросил я. «Ты — последствия», — устало ответил он. «Как эхо. Тьма не могла умереть. Она свернулась в кокон и ждала. Ждала того, кто вспомнит, что тьма не противоположность свету. Она его тень. А у всего, что существует, должна быть тень». Тяжело, с хрипом он вздохнул и, поднявшись на ноги, сделал шаг ближе, став почти в упор. «А теперь слушай внимательно и не перебивай. Древо даровало мне память прошлого. Значит, оно мне доверяет. Значит, хочет, чтобы ты услышал то, что нельзя произносить при живых». Я посмотрел на Мари. Сквозь маску холодного спокойствия пробивается интерес. Но жрец не просил ее уйти, а стало быть, она может это услышать. Жрец понизил голос до шепота, но каждое слово било как молот. «Падший не пал, им пожертвовали. Светлые боги боялись его, потому что он отказался жечь тени. Он начал учить мертвых дышать. А когда мертвые дышат, они перестают бояться света. И тогда семеро светлых собрались на краю предела и сожгли своего собрата не огнем забвения. Они стерли его имя из всех языков. Но древо помнит, и осколки не столько его душа, сколько ключи к замку, который держит предел, отделяющий светлые земли от темных закрытыми». «Значит, если я соберу их все...» — начал я. «Ты не обязательно воскресишь падшего», — перебил Клаврентий. «Ты снимешь замок, и тогда предел рухнет, и мир узнает, что тьма не враг, она вторая половина реальности». Он вздохнул, и в этом выдохе была усталость тысячелетий. «Я служу пределу не потому, что верю в него, а потому что пока он стоит, у тебя есть возможность, чтобы решить, достоин ли мир правды». «Мари?» — произнес я. «Ее род Остиус. Они не просто хранители мудрости. Они наследники рода тех, кто заключил первый договор с древом. Ее кровь — печать. И пока она жива, предел не может коснуться тебя напрямую». «А если она умрет?» «Тогда предел сможет заключить новый контракт с кристаллом древом. Это навсегда изменит мир и изгонит тьму. И никому не известно, что станет с этим миром». Мари заметно напряглась, а зрачки глаз расширились, будто она услышала откровение из уст бога. Хотя почему будто? И тут даже не бог, а само мироздание, если не сказать больше. Старик выдохнул, сгорбился, оперся на посох. Сияние магии погасло. «Ох, надеюсь, я не наговорил лишнего», — устало произнес он. «Никогда в жизни я не испытывал такую связь, такое могущество за гранью понимания простого смертного. Даже предел не обладает такой силой. Есть у вас здесь место, где старик мог бы отдохнуть? Кроме каменных гробов, разумеется». Он устало улыбнулся. «Конечно, Мари проводит гостя в нашу комнату», — произнес я. «У тебя вроде там есть лежаки?» «Да, владыка», — поклонилась она и увела жреца из зала древа. «Надеюсь, предел не покарает меня за мои слова», — донесся до меня слабый голос жреца из коридора. Когда я остался один, я подошел к древу. Замер, разглядывая величие кристалла. Весь рассказ выглядел логичным. Ничто человеческое им не чуждо. Мозаика в памяти собиралась. Падший, чье имя стерто из памяти людей, первым обратился к истинной тьме. Он был восьмым богом. Что им двигало? Может, ему не досталось божественной роли? Ему не хватало веры людей? Но ясно было одно, в душе он был злой. Он использовал тьму как инструмент возвышения над своими собратьями. И когда он стал гораздо сильнее каждого своего собрата по отдельности, боги испугались, что он станет сильнее их всех вместе взятых. И тогда они убили его. «Интересная теория», — отозвалась Сирена. «Но остается непонятно, каким образом появился предел, в какой момент был разрушен город, какую ты играл роль». В попытках найти ответы на эти вопросы я коснулся кристаллической коры древа. Сердце мглы. Пожертвовать силу артефактов. Были бы у меня брови, они бы подскочили от удивления. «Попробуй», — предложила Сирена. «Что ты теряешь?» «Кроме самого артефакта? Но есть у меня один такой, который и мне не нужен, и для Марии опасен». Сняв венец, я приложил его к стволу. Кристаллы тут же отозвались, не жадно, а благодарно. Венец начал таять не в огне, а в свете, как иней под утренним солнцем. Тернии распустились в прозрачные нити, шипы в пыль, что не падало, а вплеталось в древо. И в этот же миг память. Не моя, ни тьмы и ни света. Его память. Я стою на краю предела. В руках ни посох, ни меч, а книга без слов. За спиной 7 фигур в светлых мантиях. Один из них плачет. «Ты знаешь, что будет, если мертвые научатся дышать?» Говорит он. «Да», — отвечаю я. «Они перестанут бояться вас». Они не спорят, просто поднимают руки. И тогда приходит забвение, не как пламя, а как тишина. Меня сжигают, но это было холодное пламя. Я отшатнулся от древа, будто меня ударили. «Ну?» — спросила Сирена. «Что увидел?» «Он не пытался захватить власть», — прохрипел я. «Он пытался дать свободу, и за это они сожгли его, как предателя». «Артефакт — терновый венец праха. Пожертвование принято». «Ты в этом уверен?» — спросила Сирена. «Нет, но создалось такое ощущение. Я был в шкуре того, кого сейчас называют падшим. Всего несколько минут, но я не заметил зла в нем». «Кажется, это нас только больше запутало», — отозвалась Сирена. «И я не могу понять, в какой временной отрезок отнести этот эпизод. До того, как он стал темным богом. Или как финал?» «Согласен», — кивнул я и направился к выходу. И еще больше вопросов стало. Вдруг листья самоцветы зазвенели, будто от ветра. «Это было начало истории падшего и предыстория основателя рода Остиус. Кастерий Остиус, что заключил со мной контракт. Он был не просто учеником его, а вместилищем падшего бога». «Благодарю за пояснение», — я обернулся к древу и поклонился. «Теперь все более понятно». «Но вопросы никуда не делись», — добавила Сирена. После этого я покинул зал с ощущением, что у меня пухнет голова. Даже несмотря на то, что череп — это кость. Пытаться разобраться в этой древности — та еще морока. Ощущаю себя каким-то археологом, который по двум кучкам черепков пытается понять философию людей, что пользовались этими предметами, обходя этапы понимания, что вообще из себя представляли эти осколки древней керамики. Для меня моя темная и светлая память выглядит куда понятнее, чем все то, что я узнал за последнее время. «Как минимум мы узнали твое полное имя, Кастерий», не теряя оптимизма, произнесла Сирена. Памяти светлой жизни, та, которой из другого мира, тоже было что-то похожее. Кажется, Костя. В тишине мы дошли почти до самой кузницы, где и отдыхали люди. «Может, сходим в рабочий кабинет Кариэля?» — предложил я. Там было много свитков. Может, найдутся еще детали. А как же разговор со жрецом? Напомнила Сирена. Возьмем с собой, предложил я. А если он там узнает о нашем маленьком секрете? Вряд ли там будет прямо написано, что эксперимент успешен. И Кост – носитель разума магического помощника. Он же при первой встрече в некотором роде был удивлен, что дело его жизни оказалось успешным. И то ему, наверное, падший обо мне напомнил. Ладно, дело твое, зови. Когда я зашел в комнату при кузне, Клаврик не лежал, а сидел, придерживая посох, болтал о чем-то с Мари. И они тут же, похоже, трапезничали. «Жрец, ты говорил, что знаешь такую фигуру, как Архиварий», — произнес я. «О да, до того, как он стал фанатиком, он успел составить несколько трудов по истории происхождения умертвей, за что и получил титул Архиварий. Он также имел право спокойно сюда приходить для своих научных изысканий. Но потом его уличили в запретных ритуалах и желании возродить падшего. Ему запретили сюда возвращаться под страхом смерти». «Мои вопросы о мире пока подождут», — произнес я. «Тебе было бы интересно посетить рабочее место Архивария?» Он сжал посох и с трудом поднялся. «Место, где он проводил свои изыскания, так и не было найдено», — произнес он. «Почту за честь прикоснуться к наследию этого великого в прошлом человека, что не устоял перед искушением». «Владыка?» — с вопросом посмотрела на меня Мари. «Нет, там мало места, мешаться друг другу будем», — ответил я и глянул на свой посох. «Вот, держи, тренируйся. Этот посох усиливает темную магию». «Я бы не отказалась от того венца, что был у тебя на голове», — произнесла Мари, принимая посох. «От него ощущалась такая сила». «Его больше нет, и он для тебя был бы опасен. Даже мне с ним было сложно». Мари поклонилась, и мы со жрецом отправились туда, где я нашел то странное зеркальце и скипетр. В скромной келье зажглись свечи, и жрец начал аккуратно исследовать сначала стол. Нашел тот самый свиток с его заметками. «Он вел дневник», — произнес он, начав читать свиток. «Знаю, это я уже читал», — кивнул я. Мари уже хвалилась своим скипетром для управления скелетами. «Я его здесь нашел, так же, как и этот плащ и еще зеркальце». «Уж не зеркало ли истины он здесь оставил?» – удивился жрец. «Спросишь у Мари, когда вернемся. Если она его еще не разбила, сможешь посмотреться сам». «Как-то не горю желанием», – отозвался Клаврентий. «Оно зачастую отражает то, от чего человек пытается убежать». Мари смотрелась в него, и ничего не случилось. «Ну, значит, это либо обычное зеркало, либо она в ладу со своим внутренним миром». «Хм, не могу понять», — произнес жрец, продолжая читать тот же свиток. «Он проводил опыты на тему того, смогут ли скелеты быть одержимыми. Странное направление, очень странное». «Как видишь, в этом мире вряд ли кто-то знает такие определения, как система, ИИ и тому подобные технологические термины. Но ты-то откуда знаешь?» «Я знаю то, что ты знаешь, но чуточку больше», — ответила Сирена. «Если себя так идентифицировала, значит, я увидела это в твоей памяти». «Кстати, Кост, этот плащ тоже здесь был найден?» «С чего вдруг такие предположения?» «Плащ тьмы, с помощью которого Архиварий мог передвигаться в ночи никем не замеченным, ни живым, ни мертвым. Если он не думал о них, то становился совершенно невидимым». «Какие интересные подробности», — хмыкнул я. «Так вот, из этого свитка вычитал». Он помахал ветхим пергаментом и передал мне. Я ознакомился, и там даже была зарисовка. Действительно очень занятный артефакт. Надо бы проверить в деле. Лаврентий продолжал изучать свитки, сначала те, что были на столе, потом перешел к полке. Его взгляд горел в прямом и переносном смысле. Некоторые свитки на самом деле без магии не прочитать. Для обычного зрения там одно, а для магического уже совсем другое. Когда Сирена отметила, что пошел уже четвертый час, а жрец хоть и устал, но не подавал виду. Он едва ли не закопался в свитках. Там было несколько стопок. И судя по тому, какие эмоции вызывал тот или иной свиток, стопки были разбиты по степени интереса. Я мысленно позвал Мари, чтобы она принесла еды и воды жрецу, пока он тут не упал с истощением. Пришлось объяснять ей дорогу, после чего был небольшой перекус. «Кост, сказал бы, что погроб жизни обязан», — произнес он. «Но боюсь, что ты воспримешь это в прямом смысле, ха-ха», — хохотнул он. «Я отобрал свитки, которые хотел бы отнести в собор. Что ты за это хочешь?» «Для начала неплохо бы узнать, что в этих свитках и несут ли они для меня угрозу». «Там лишь первичные исследования поведения у мертвей в гробнице и вокруг некрополя», — ответил он. «Я погляжу и потом подумаю», — ответил я. «Остальные стопки?» «Самая большая из стопок — это та, что не должна покинуть эти стены», — продолжил он. «Она несет прямую угрозу миру, но я бы хотел с ней ознакомиться». «Только без фанатизма», — серьезно произнес я. «Еще одного Кориэля этот мир точно не выдержит», — хохотнул Клаврик. «Третья же для меня бесполезна. Я не понимаю, не могу уловить суть, что там написано. Мне кажется, они несут самую большую угрозу. Видимо, он их писал уже после своего помешательства на теме возвращения падшего. Лучше всего их сжечь». «Понятно, значит, с ними мне нужно ознакомиться в первую очередь», — ответил я. Еще раз осмотрел скромную келью. Тут и подобие кровати имелось, в целом обжитая комната. «В общем, Клаврентий, можешь оставаться здесь, в этой комнате сколько угодно», — произнес я. «Мари поможет тебе обустроиться, но пока никакие свитки отсюда не выноси». Жрец кивнул и тоже осмотрелся. «Ах да, Мари, покажи ему то зеркальце, что я тебе подарил. Оно у тебя с собой?» Я снова посмотрелся в него и увидел рыжую девушку, что слегка смутилась и щечки покраснели. Отвел зеркало на вытянутую руку и осмотрел себя полностью. «Красотка! И фигурка у тебя была самое то для жертвоприношений». Мысленно хохотнул я, глядя на подтянутое обнаженное тело молодой девушки с небольшой и аккуратной грудью размера эдак второго, тонкой талией, плоским животиком и скромными бедрами. Дальше разглядывать не хватило длины руки, но рыжий пушок на паху все же смог разглядеть. «Капец, вот вроде не помню своего тела и вижу в первый раз, но что же мне так стыдно-то за то, что скелет разглядывает голую красотку?» «Ты просто не хочешь признавать, что это была ты. А может, это след от ритуала, который сотворил с тобой такое. Но реально против таких даже боги против не будут». Поймал на себе удивленные взгляды как жреца, так и Мари. Та вообще ощущает мои эмоции. «Вот, глянь», — передал я зеркальце жрецу. Клаврентий принял его в руки и, перевернув, только посмотрелся, как сразу же отбросил его. Благо Мари ловко его поймала. Что же он там такого увидел?